Остров. Август 1985 года. Глава 27. Слыша голос Татьяны, Мерседес понимает, что та уже встала и уже что-то клянчит. «Ну почему, пап? Замок полный отстой, там смертельно скучно, абсолютно нечем заняться. Ну почему? Почему я должна там остаться? Эта чертова посудина и так без конца стоит на приколе. А стоит тебе наконец-то куда-то отправиться, ты меня выгоняешь». «Поездка только для мальчиков, милая моя, и ты это хорошо знаешь». «Для мальчиков, для мальчиков! Я тебя умоляю, они же все дряхлые старики!» «Это еще один повод не болтаться тебе с ними рядом», — говорит он. «Но, ну, пап, пожалуйста, я все равно почти как мальчишка». «Ну, не скажи», — отвечает он. Они выходят на свет. Отец в хлопковых шортах в клетку, мешком свисающих до самых колен, и белом махровом халате, достаточно большом, чтобы сшить из него теплое зимнее одеяло. Дочь умоляюще висит у него на руке, как обычно прижимаясь к ней грудью. Завидев Мерседес, Татьяна тотчас прерывает свой монолог. «А, это ты? Давно здесь?» «С 9», — отвечает та. «Как и каждое утро. Так указано в ее контракте. С 9, и пока не скажут свободно. Первый час или два она ежедневно тратит на ожидание. Но она не против. Часто это самое приятное время за весь день. Персонал относится к ней по-доброму и балует, будто считая своим долгом ее за что-то вознаградить. Может, потому что она не перестала говорить «спасибо» и «пожалуйста». Теперь, запомнив расписание Татьяны, она прекрасно проводит время, пробуя всевозможные свежевыжатые соки, сегодня арбузный, вкуснее всех предыдущих, а заодно и пирожные, которые шеф-повар готовит своими прохладными, обсыпанными мукой руками в недрах корабля. А однажды она даже встретила капитана, представившегося Филиппом, словно она не простая местная девчонка, а кто-то, с кем стоит поговорить. Татьяна выпускает отцовскую руку, подходит к столу и хватает с тарелки Мерседес с фольетелло, как будто хочет на что-то этим намекнуть. Буравит Мерседес властным взглядом, вгрызаясь в выпечку. С тяжелым вздохом, вызывающим ассоциации с гидравлическим насосом, Мэтью опускается на шезлонг, жалобно скрипнувший под его весом. «Деточка, это ведь всего на 2 ночи». «Ага, 2 ночи в аду!» — трагичным голосом отвечает Татьяна, бросает недоеденный пирожок обратно на тарелку Мерседес, совершает 2 широких шага и плюхается отцу на колени. «Пап, ну пожалуйста!» Потом обнимает за шею и зарывается носом в складки его подбородка. Мэтью выглядит таким довольным, будто выиграл приз. Мерседес становится неуютно. Она никогда не знает, куда деть взгляд, когда они себя так ведут. Она уже не помнит, как сидела на коленях у Серджио, так как этого не случалось с тех пор, как ей исполнилось 7. Поэтому от вида этой девочки-подростка, которая прижимается к Мэтью Миду как ненасытный щенок, ее немного тошнит. Это ощущение сложно объяснить, но когда такое происходит, Мерседес хочется оказаться в другом месте. Мэтью мягко отталкивает от себя дочь, саживает ее с колен, шлепает по попе и упирает в свои широко расставленные бедра толстые короткие руки. «Так», — говорит он, — «мне надо сделать 2 звонка. Ни минуты покоя. Так что ступай собирать вещи. Машина будет через 4 часа». С тем же пугающим вздохом он с трудом поднимается. Неспешно идет в кают-компанию, двигая багровыми ногами в шлепках. Татьяна с неприкрытым изумлением смотрит ему вслед. Вдруг Мит останавливается, поворачивается и говорит: «А ты, Мерси, собрала вещи?» Она подпрыгивает, вопросительно указывает на себя пальцем. «А что, на этой яхте есть еще какая-то Мерси?» — спрашивает он. «Да нет», — думает она. «И тем не менее, вы хотите, чтобы я тоже поехала в замок?» «Ну да», — тянет Татьяна. «Но я...» «Что я?» — надуто спрашивает Татьяна. Мерседес не знает, что ей ответить. Татьяна поджимает губы. «Отлично. Ничего не скажешь. Просто отлично. Нет, нет, просто вы мне ничего не говорили, вот и все. Я не думала, что меня тоже пригласили. Я не предупредила родителей, я не могу вот так взять и...» «Если ты беспокоишься по поводу Эль Дука», произносит Мэтью, каким-то образом оскверняя этот титул своим языком, «не стоит. Джанкарло разрешит все, что я захочу». Татьяна подходит к столу и берет с него тарелку Мерседес. «Значит, ты не хочешь ехать?» В ее голосе звучат новые нотки. «Нет», — протестует Мерседес, — «просто я не... вы не...» Татьяна швыряет тарелку на лакированный пол. Осколки с крошками разлетаются во все стороны. «Пошла ты нахер, Мерседес Делия!» — орёт она и бежит внутрь. Мерседес не может пошевелиться, не знает, что теперь делать. «Пошла нахер! Просто отвали!» Заходится в крики Татьяна, топочет по салону, уходит по лестнице на нижнюю палубу. «И что мне теперь делать?» — размышляет Мерседес. Мэтью берет со стола папку и хлопает ею по бедру. Потом сует в карман руку и внимательно смотрит на свою 12-летнюю подчиненную. «Хорошо», — говорит он. «После обеда я пришлю за тобой машину, а пока можешь идти домой». «Я...» — в голове у нее шумит. «Простите», — лепечет она, — «я просто не...» «И извинись перед моей дочерью, когда доберешься до замка», — говорит он, — «за свое паскудное поведение».